Бурайма Бьёфар Катуре – малийский гитарист, которого часто называют Хендриксом из Сахары. Он сын легендарного Алифар Катуре. Еще будучи подростком, Бьё заявил, что он тоже хочет стать музыкантом. Но удивительно другое. Туре-старший был против. Он хотел, чтобы Бьё стал военнослужащим. Но с помощью друга их семьи, маэстро Тумани де Бате, вопреки воле отца, Бьё все же стал музыкантом. Сын Алифар Катуре, ученик Тумани де Бате. Согласитесь, звучит. после получения степени бакалавра в Институте национальных искусств Мали и диплома консерватории Бамако, Вью быстро зарекомендовал себя как инновационный музыкант мирового класса. За свою непродолжительную творческую карьеру он выпустил 9 альбомов, записывался и гастролировал по всему свету с крупнейшими звездами, в том числе с Басеку Куэте и Даном Райхелем и Раем Кудером. В 2010 году Вью Фарка-Туре был приглашен представлять Мали на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Южной Африке, где выступал перед аудиторией более 1 миллиарда человек. Благодаря тому, что Вью стал не только гениальным инструменталистом, четко наследуя стиль отца, одного из лучших гитаристов в истории африканского континента, он еще и потрясающий мелодист. Его песни с удовольствием берут в оборот лучшие диджеи планеты. В 2005 году Эрик Херман, менеджер из Малиба Продуксион, выразил заинтересованность в издании альбома для Вью. Работа Али Фарка Туре по решению проблемы малярии продолжается, поскольку 10% выручки пожертвованы в компанию Малиба «Борьба с малярией» в Ньяфунке. Альбом был записан при поддержке самого Али Фарка Туре и Тумани Диабате. На своем втором альбоме фонда 2009 года Вью расширил границы и представил свое собственное звучание. В Вьо явно вышел из тени своего отца. В 2010 году Вьо выпустил свой первый концертный альбом. Его живые выступления полны энергии. Вьо ослепляет публику своей скоростью и ловкостью игры на гитаре, а также своей харизмой и лучезарной улыбкой, которая очаровывает публику, несмотря на любые языковые барьеры. А Вьо свободно говорит на 8 языках. В 2011 году Вьо выпустил свой 3-й студийный альбом «The Secret», названный так, потому что мы слышим тайну блюза. Вьо блестяще справился как с электро, так и акустической гитарами. В его музыке есть пронзительное чувство грусти. Заглавный трек – последняя совместная работа Вьо и его покойного отца. В 2013 был выпущен красивый и получивший признание критиков альбом «Мон Пэй», как дань уважения его родине Мали. «Мон Пэй» был широко признан самым зрелым и прекрасным альбомом одного из самых ярких артистов этого поколения из Мали. В 2015 году Вьо Фаркатуре выпустил неожиданный совместный альбом с нью-йоркской певицей Джулией Эстерлин, метко названный «Турист». Альбом занял первое место в чарте iTunes World и получил признание критиков, в том числе Джона Шефера, который назвал его «блестящим». You ain't worth the blood that runs. 7 апреля 2017 года Йо выпустил свой следующий альбом «Самба», записанный вживую перед небольшой аудиторией в Вудстоке, штат Нью-Йорк. Когда в 2020 году разразилась пандемия ковида и все гастроли остановились, Йо сосредоточился на своем ремесле дома. Он неустанно работал в студии, которую он сам построил и назвал «Студия Али Фарка Туре». Thank you.

двойные горла. Гражданские войны в стране является основной темой для Россиния. Эта музыка не для молодых парней, говорит Фио, для тех, кто знает такое чувство ответственность. Как следует из названия «Ле Россиния» корни, альбом также является возвращением к истокам, к скопому, навязчивому стилю его отца – пустынный блюз, который представил миру его отец. Thank you.

sendo Allah du go sendo E kanne mile E kanne ungo Allah du go sendo Allah do kambadi gosendo Yero hayero dam mayo danga Yero chi haya kesinga dam mayo danga Yero har haya kesinga dam mayo danga Allah do kambadi gosendo Emile, I go don't touch with the gun. Emile, I will be. Вио Фаркатуре, Ле Росинье, 10 июня 2022 года. Влияние его отца слышится буквально в каждой песне Вио. Однако можно смело утверждать, что альбом целиком – это собственное видение музыки.